Глава 30. Венера. Месяц спустя. Сегодня 7-е лунные сутки. Время неожиданностей и переосмысления. Встреча с родственниками в это время нежелательны. Вы не найдете общего языка. Возможны ссоры и недопонимания. Неожиданное прозрение приведет к цепи глупых поступков. Нужно просто будет принять правильное решение. Правильное и одно из важнейших в жизни. Будьте внимательны. Космос дает вам шанс исправить все свои прошлые ошибки и не наделать новых. Всегда ваша Вангелия Светлая. Наташа, выключи радио, пожалуйста. Устало морщусь я. Организм реагирует на переутомление тошнотой и едкой изжогой. Я завалила себя работой, набрала дежурств и совсем забыла дорогу домой. Хотя дома-то у меня и нет. Квартира моя так и не отремонтирована. А жить у вас, Гена, я не могу себя заставить. Не хочу его прикосновений и разговоров о будущем нашем не хочу. Потому что я его не вижу. Он списывает это на предсвадебный мандраж. Смешно. Я невеста. Невеста без места. Венера Карловна, вы в порядке? Тихо интересуется медсестра. И я только сейчас понимаю, что сижу, уставившись в одну точку уже черти сколько времени. А ведь я уже опаздываю на встречу с роднёй Вазгена. И я совсем не хочу ехать в дом моего детства, где состоится это адское действо. Знакомство с родителями жениха. Тошнота становится абсолютно нестерпимой. Срываюсь с места, зажав рукой рот, и едва успеваю добежать до санузла. Кажется, что меня наизнанку выворачивает. До боли, до искры в глазах. Да, надо отдыхать. Нужно просто забыть человека, втоптавшего в грязь мою, ожившую было душу, и продолжить существовать. Замуж, так замуж. Вазген не самый плохой вариант. И маме моей нравится. А я, наверное, привыкну. Стерпится, слюбится. Многие же так живут. Мои папа с мамой, например. Вытираю рот клочком бумажного полотенца. Пора. Мне пора. Нужно доехать до нашего с Вазгеном семейного гнездышка, переодеться, привести себя в порядок и... Венера, ты готова? Хочется стонать. Вазген стучится в дверь, настойчивый по-хозяйски. Какого черта он тут делает? Должен давно бегать по магазинам в поисках коньяка для своей бабушки. Она не пьет абы какой. «Венчик, тебе плохо?» «Мне хорошо». Хриплю, открывая дверь. Улыбку вымучиваю. Даже клюю в бритую щеку, благоухающего одеколоном своего почти мужа. Тошнота возвращается, прихватив в помощь еще и головокружение. Черт, нужно витамины, что ли, пропить и проверить уровень ферритина и железа. Запишу себе в ежедневник, чтобы не забыть. Прямо завтра сделаю анализы. Я уже собиралась ехать домой. Думала, что ты там давно. Решил забрать тебя, моя невеста. Вазген улыбается. А меня коробит от того, как он выделил голосом слово «моя». Я его собственность. Ты бледная. Нервничаешь? Ужасно. Вру я. Хотя я не лгу. Я нервничаю, но не из-за встречи с будущей роднёй, а из-за того, что теряю себя. И это очередная из моих потерь. Я не живу этот месяц, я существую. Скучаю по Ваньке. Ненавижу Милоского. И глазам поступают слезы. Странно, но я ведь не чувствую ничего. И плакать совсем не хочу. Вась, я хотела прогуляться сама, одна. Мандраж у меня. Мне не нравится, как ты выглядишь, Венера. И еще не нравится, что ты постоянно меня избегаешь. Я тебя не вижу, почти. И ты прости, конечно, но я мужчина, и у меня есть потребности. Живу как евнух. Ты бы хоть для приличия дала мне, что ли? Вредно, до свадьбы. Скалюсь я. Тошнит так, что аж в ушах гудит. И передергивает даже от мысли, что мне придется. Потерпи до первой брачной ночи. Недолго осталось. Тем слаще будет, Васюнь. Так мы едем? Я передумала гулять. Негоже бабушку Сирануш заставлять ждать. Чёртово платье, купленное мной специально для сегодняшнего вечера, кажется мне отвратительным. Его выбрал Вазген. Длинное в пол, цвета речного льда. Цвет глаз Милосского. Снимаю его с плечиков и в сердцах бросаю обратно в шкаф комом. Джинсы, водолазка, сверху кардиган. Не торжественно, да и похрену. На ноги ботинки, берцы, мои любимые. Волосы в пучок, очки, алая помада. Вазген ждет меня в прихожей, приподнимает бровь. Ему не нравится то, что он видит, я это знаю. И в груди где-то у меня бурлит яростное удовольствие. «Помаду хоть сотри!» Наконец выдавливает он. «Почему?» «Мне она нравится. Оттеняет мою аристократичную бледность». Фыркаю с удовольствием, наблюдая за тем, как борется со злостью мой будущий муж. «Выглядишь как?» «Как кто? Ну же, договаривай». «Как продажная девка с вокзала», — рычит гордый джигит. «Может, зря я за него выхожу?» Но мне, видимо, под хвост попала шлия. Тошнота прошла, но теперь мне страшно хочется есть. «А я и есть, девка. Я грязная, скверненная. Зачем я тебе?» «Прекрати!» — дергает щекой мой жених. «Нужна, потому что ты моя, и ты должна слушать меня». «Придется тебе свыкнуться с тем, что я не поддаюсь дрессировке, дорогой. И я буду одеваться и краситься не так, как положено кем-то, а так, как этого хочу я. Так мы едем? Или ты передумал меня знакомить с бабушкой Сирануш?» Мы едем молча, как чужие люди, которыми мы, по сути, и являемся. Вазген простил мне измену, я делаю вид, что он моя судьба. Замечательная пара. И брак у нас будет вот такой, построенный не пойми на чем. Ни на уважении, ни на любви. А на вот таком молчаливом соглашении, а не нападении и на амбициях. Что ж, такие союзы обычно самые крепкие, потому что в них обоим плевать друг на друга. Хотя Вазген – собственник. И в нашем случае работать счастье будет только в одну сторону. Странные мысли и абсолютная пустота внутри. «Вась, ты думаешь, нам стоит жениться?» Задумчиво спрашиваю я, прервав тишину. «А что, ты уже сомневаешься?» Ухмыляется он, не сводя взгляда с дороги. «И что же тебя напрягает? Или вспомнила, как мне изменила с этим чертовым подонком? Думаешь, я не понимаю, почему ты на работу переехала? И не даешь мне. Только вот ты ему не нужна. И даже мальчишку он отобрал у тебя. И трахнул он тебя только ради того, чтобы отомстить за твою наглость. Он тебя вымазал всю дерьмом, Венера. А я рядом всегда. И умею прощать». «А тебе? Я тебе нужна?» Горько кривлю я губы. «Он прав, конечно прав. И я виновата перед ним. И да, он моя судьба. Да, ты моя. Но ты ни разу не сказал мне, что меня любишь». «Приехали», — рычит Вазген, снова уходя от чёртова разговора. «Венера, нас ждут. Давай просто сегодня, наконец, станем с тобой одним целым». «Ты не сказал опять?» «Я тебя люблю, Венера!» Слишком нервно говорит Вазген, не глядя мне в глаза. «Эта грёбаная фраза не так должна звучать! И твою мать!» «Вась, я забыла кольцо помолвочное надеть!» Шепчу я, чувствуя приближение панической атаки. «Поехали домой, пожалуйста!» Что я творю? Что делаю? О, черт меня подери! Ведь если сегодня я переступлю порог отчего дома, обратного пути не будет. Не глупи. Он берет меня под руку, и я иду за моим будущим молча и послушно, едва переставляя ноги в дурацких берцах. Пахнет мясом на костре и проблемами. Тошнит адски. Дом родной сегодня кажется чужим. Пахнет иначе. И гортанные громкие голоса звучат в нем чуждо. Столовая залита ярким светом. Я слепну, мнусь у порога. Будто это я пришла в гости, а не туда, где провела большую часть своей жизни. «Ай, Это наша сноха. Я еще не вижу говорящую, но уже понимаю, что это бабушка Вазгена. Необъятная, одетая в черный балахон, похожа на старую ворону. И я ее боюсь. Красивая, да. Подойди, девочка. Руку мне дай. Хочу на кольцо глянуть. Не опозорился ли мой внук, подарив на помолвку дешевку? И я иду. Ну а куда деваться? Бабушка Сирануш сидит во главе стола, на месте моей бабули. Это неправильно и непривычно. Я понимаю, что это дань уважения, но теряюсь в пространстве. Доченька, ну ты чего замерла? Мама улыбается одними губами. В своем репертуаре. Красивая, ухоженная, ледяная. Я в сравнении с ней чернавка. Отец молчит, и я точно читаю его эмоции. Ему скучно, неудобно и слишком громко. А еще он не одобряет этот брак. Но спорить с мамой он не решился и теперь отбывает повинность. «Это моя внучка», – подает голос моя бабуля, чадит своей вечной папиросой. И ей абсолютно плевать на гостей, ведущих себя слишком уж шумно. Она едва сдерживается, чтобы не погнать всех поганой метелкой. И в глазах Розы Хаймовны пляшут такие черти, что у меня сжимается душа. «И не ваша сноха она. Пока. Надеюсь, ума моей внучи хватит, чтобы понять, чья она». «Я забыла кольцо». Устало выдыхаю я, протягивая руку. И все за столом затихают. И отец Вазгена, огромный и усатый дядька, и его мать, затюканная, похожа на тень женщина. И это мое будущее, моя судьба. Просто была на работе. «Наша сноха работать не должна», — громогласно провозглашает бабушка Вазгена, который за все время нашего общения ни звука не проронил, что на него не похоже совсем. «Женщины нашего рода блюдут дом и уважают мужа. Это их основная работа». «Моя внучка – врач вообще-то», – насмешливо хмыкает бабуля. «Она у нас Писькин доктор. И ее дело лечить людей, а не в жопу дуть вашему внуку». «Мама, помолчите», – шипит на нее моя мать. «Мне начинает становиться интересно». «Не лезьте! Не смей на мою мать повышать голос!» Наконец не выдерживает папа. «Браво!» «А ты помолчи!» – взвивается мать. Женщина, так нельзя с главой семьи говорить!» Поднимает палец к потолку отец Вазгена. «Ай, наконец-то кто-то поставил на место мою мамулю. И, судя по ее вытянувшемуся лицу, она тоже в шоке. И дед мой хыкает довольно. Нет, мне определенно весело было бы, если бы не желание сожрать кусок шашлыка прямо с блюда, прямо руками». «Если твоя дочь такая же, она нам не подходит». «Ха-ха, она еще хлеще!» – смеется моя ба. А я стою, замерев на месте, и хочу сбежать. И если бы Сирануш не вцепилась в мою руку, я бы уже это сделала. «Поздно, сын. Наша невестка тяжелая. А мы не отказываемся от своего рода», – громогласно объявляет бабушка Вазгена. «Что она там несет еще? Это какой-то блядский цирк, а не смотрины. Цирк с конями. А я как рыжий сейчас на ковре, потому что все взгляды устремлены на мой... живот?» «Ты что несешь, ворона старая?» Наконец отмирает ба. «Я гинеколог. Смею сказать, прекрасный. Я бы, наверное. А я еще ни разу не ошибалась, вапх. А какой ты гинеколог, это расскажи дуракам на улице. Ко мне все село ходит. Я и пол определяю лучше ваших аппаратов. Тяжелая, чтобы мне пахлавы не есть. А ты сама, Писькин доктор, и...» «Я считаю... считаю, считаю... Да, у меня задержка». «Но это же невозможно! Я бесплодная после неудачного аборта. Я пустая. В груди растет что-то огненное». Вазген стоит рядом, играет желваками. А в глазах его тьма непроглядная. «Черт, что же я натворила?» «Свадьба будет», — шепчет он, сжимает мое плечо до боли, до хруста. Ты меня поняла? А выродка этого не будет. Вазген, я не... Ты примешь правильное решение, дорогая.